не разглядели подделки. По крайней мере, так позднее утверждал Рейс. Прожженный мошенник предусмотрел и еще один вид прикрытия. В маленькой типографии под Лиссабоном он заказал конверты для своего друга сеньора Камачо Родригеса, президента банка. На них также красовался герб Португалии и штамп. Банк Португалии, управляющий личной перепиской. Родригес такими конвертами никогда не пользовался, но этот факт не снижал их достоинств. Главное, они были красивыми и производили соответствующее впечатление. Уотерлоу и сыновья. Сначала было задумано отпечатать исходы в Германии. Предполагалось, что там в изготовлении денег накоплен большой опыт. Потом решили, что Карл Маранг вступит в контакт с голландской типографией ценных бумаг Иоганн Энштеде и сыновья. Разговор состоялся 2 декабря 1924 года, но желаемого результата не принес. Слишком трудоемко заново печатать банкноты и изготовлять для них новые типографские пластины. На это уйдет много времени. К тому же, стопроцентной идентичности с теми образцами, которые предъявил Маранг, купюры в 1500 эскуда все равно не достичь. А почему бы не обратиться к постоянному партнеру португальского банка? Маранг смущен. Он не знает, о какой фирме идет речь. И все-таки, изрядно напрягшись, он вспоминает, что на одной из банкнот видно название фирмы «Уотерлоу и сыновья». Или это мелким шрифтом было напечатано на каком-то документе? Он решается. «Вы говорите о Уотерлоу и сыновья в Лондоне». Минхер Гусман кивает. На следующий день Карл Маранг получает у Энштеда и сыновей рекомендательное письмо для лондонской фирмы. Теперь ему необходимо получить полномочия от Артура Альвеса Рейса. Пришлось прибегнуть к помощи Антонио Бандейры, консула. Его письмо само по себе совершенно безобидно, но впоследствии оно станет уликой против Антонио. «Я, ниже подписавшийся, португальский посланник в Гааге, настоящим подтверждаю, что предъявитель всего письма Карл Маранг ван Иссельвейре, голландский гражданин и бизнесмен, является генеральным представителем Альвеса Рейса, португальского гражданина, проживающего в Лиссабоне. Гаага, 3 декабря 1924 года, Сантуш-Бандейра». Ранним утром 4 декабря Карл Маранг отбывает в Лондон. Фирма «Уотерлоу и сыновья» в те времена пользовалась безупречной репутацией и в Англии, и за рубежом. На ее 8 предприятиях трудилось 7 тысяч подданных британской короны. Она же выпускала и королевские почтовые марки. Возраст фирмы – 114 лет. Ее тогдашним президентом был 53-летний сэр Уильям Альфред Уотерлоу, который за свои заслуги перед Англией во время мировой войны получил дворянский титул. В чем состояли эти заслуги, не знал никто, кроме него самого и того, кто пожаловал ему титул, род личного дворянства с титулом сэр, ниже баронета. Может быть, это была подделка имперских германских почтовых марок, которые Secret Service наклеивала на свою деловую переписку. Или заслуги заключались в подделке имперских банкнот. Точно не смог бы ответить и сам сэр Уильям. Люди его ранга не слишком задумываются, за что их награждают орденами и почетными титулами. Достаточно того, что это происходит. Уотерлоу и сыновья были весьма рентабельным предприятием. В 1923 году его чистая прибыль составила 114 910 фунтов стерлингов. В 1924 году ее рассчитывали довести до 200 тысяч фунтов. Фирма, управляемая сэром Уильямом, процветает, и это сдерживает озлобленность, которую вызывает деспотизм старого господина у его подчиненных. Президент не терпел никаких возражений, и когда сэр Уильям поднимался из-за своего письменного стола во весь свой нешуточный рост, 1 метр 86 сантиметров, всякий разговор прекращал. Рентабельность фирмы не в последнюю очередь была обусловлена чрезвычайно жестким режимом экономии. Дирекция размещалась в четырехэтажном желтом кирпичном доме на Винчестер-стрит.